дверью крытка, поясом стучит по ребрам шпал. Тихо скрипнет старая калитка, я минуты этой долго ждал. На волю звенели купола, на волю зовут меня дела. На волю прощали мой звонок, на волю свободы ветерок. Мытарства и боли, километры тягостных дорог. И как птица в клетке ждал я воли и вернулся на родной порог. На волю звенели купола, на волю зовут меня дела. На волю прощали мой звонок, на волю свободы ветерок. Не могу я волей, слезы боли льются по щеках. Только не изменишь мою долю, Боже, каюсь я в своих грехах.